Глава 45. Счастье в кредит. 16:13. «Привет, Марсьяль», — повторяет Грациэла, — «давненько не виделись». И пока Марсьяль идет к черному внедорожнику, Грациэла снимает бейсболку и бросает ее на капот. Ее длинные светло-каштановые волосы рассыпаются по плечам, смуглая кожа от глаз до подбородка вся в белых полосах, глинистая почва, в которой слезы проточили узкие канавки. Грациэла плакала. Но сейчас голос у нее скрипучий, а тон циничный, словно для того, чтобы предупредить всякую жалость. «Я была уверена, что ты найдешь способ добраться сюда». Марсиаль останавливается в метре от нее. Его руки обнимают спящую Софу, завернутую в бежевое одеяло. Он говорит тихо, чтобы ее не разбудить. «Я пришел, Грациэла. С Софой. Один. Я сдержал обещание. Где Лиана?» «Погоди, Марсиаль, мы с тобой здесь встретились для того, чтобы найти правильное решение. Без спешки, без гнева». Марсиаль делает шаг вперед, изучает взглядом бывшую жену. «Скажи мне, что она жива, Грациэла. Скажи мне это немедленно, или...» Грациэла усаживается на черный каменный мол. Она не случайно выбрала это место для встречи. Другие посетители бухты каскадов не могут их увидеть за грудами камней, а грохот волн заглушает все разговоры, на расстоянии 5 метров уже ничего не слышно. «Теперь ты понимаешь, Марсиаль? Ответственность, семья, страх, от которого все внутри скручивается. Познакомь меня, пожалуйста, с твоей дочерью». «Она спит. Все в порядке, я о ней позабочусь. Чего ты хочешь?» Грациэла оглядывается кругом. В 20 метрах от них на волнах качается надувная лодка, привязанная к стволу пандана. Для того, чтобы перекрыть шум волн, приходится напрячь голос. «А я тебе уже сказала. Найти правильное решение. Справедливое. Надо заплатить все долги, Марсиаль, даже спустя годы. Нет другого способа сделать так, чтобы призраки оставили вас в покое. Если ты не хотел с ними встречаться, зачем вернулся на остров с женой и дочерью?» Марсиаль почти кричит, как будто от пронзительного голоса клиническое спокойствие его бывшей жены может пойти трещинами. «Потому что призраки существуют только у тебя в голове, Грациэла. И потому что ты покинул остров, забрав их с собой?» «Нет, Марсиаль, они остались здесь, в Ламанде, на пляже Букан-Кано, в баре Кап-Шампань. Они спали, а ты вернулся и пробудил их». Она смотрит на океан, на водопады, потом встречается глазами с Марсиалем. «Ты в самом деле думал, что можешь уйти от своего прошлого?» Марсиаль пошатывается. Очень тяжело держать, руки устали. Он еле терпит, но не хочет сдаваться. Он должен выиграть время, чтобы защитить Софу. Он вспоминает о телефонных звонках, которые начались на следующий же день после их приезда на Реюньон. «Это очень важно, Марсиаль, что ты вернулся заплатить свой долг. Когда покупаешь счастье в кредит, рано или поздно приходится расплачиваться. Одна жизнь взамен другой. Жизнь твоей дочери за жизнь твоего сына. И мы будем в расчете». Грациэла продолжает тем же нейтральным тоном, будто судья, излагающий факты. «Вы, наверное, хотели обратиться в полицию, да? Может, даже тайком с ними встречались. Но что вы могли сказать полицейским? Попросить их приставить к вам телохранителей?» «Какой полицейский предъявил бы мне обвинение только на основании анонимных угроз? Ну, какой полицейский поверил бы вам на слово, не попытавшись провести хоть какое-то расследование?» Угрожающий голос, который Марсиаль слышал на другом конце провода недели раньше, продолжает эхом отдаваться у него в голове. «Суд над Джозафой был справедливым. Следствие длилось годы. Для обжалования слишком поздно, Марсиаль. Если хоть один полицейский подойдет ко мне и задаст хоть какой-нибудь вопрос, я казню твою дочь». Тот же холодный голос, который сейчас торжествует победу. «Я была уверена, что вы не станете играть с огнем. Когда похитители угрожают убить ребенка, родители могут рискнуть обратиться в полицию. Они предполагают, что цель похитителей — получить выкуп, смерть ребенка ничего им не даст, но... Для тебя, Марсиаль, ни о каких предложениях речь не шла, только об отсрочке. Как оттянуть казнь, чтобы продолжать надеяться?» Марсиаль молчит, хмурится. Вспоминает, как Лиана ходила в полицейский участок в Сен-Бенуа В то утро она чуть было не рассказала обо всем полицейским. Он ждал ее в машине, но взял с нее обещание не называть имен. Никаких доказательств у них не было, один бог знает, на что могла пойти Грациэлла в ответ на обычное полицейское расследование. «Я тебя знаю», — говорит Грациэлла, — «ты снова хотел убежать. Но все места на всех рейсах были зарезервированы, да? Или надо было лететь с пересадками за бешеные деньги, это было тебе непосредством. Мы отвечаем за то, что кладем на весы. Если бы ты не женился на девчонке без гроша, может быть, был бы сейчас далеко, но ты уже не мог ускользнуть от приговора. Ты не мог покинуть остров. И не у кого было искать защиты. Палач мог постучать в твою дверь в любую минуту. На этот раз ты следил за ребенком, правда, Марсель? Ты не оставлял дочку одну на пляже у лагуны, ты беспокоился. Ты не выходил из роли отца. Ты вел себя благоразумно, как узник, который надеется, что за хорошее поведение ему смягчат наказание. Ничего не отвечать. Тянуть время. Грациэлла то и дело поглядывает на лодку. Ты вел себя смирно, да, но готовился к побегу. Я должна похвалить тебя, Марсиаль, ты сумел проскользнуть в щелочку, которую я не углядела. У меня ушло немало времени, пока я разгадала вашу стратегию. Лиана внезапно исчезает, и вы подстраиваете все так, чтобы тебя заподозрили в убийстве. Пара легких царапин, несколько капель крови, пролитых в номере, на самых видных местах. Ты просишь уборщицу дать тебе на время ее тележку для белья, и стараешься, чтобы тебя заметили служащие отеля. Таким образом, никто не увидит, как вполне живая Лиана покидает номер. Все подумают, будто ты вывозишь ее труп. Все улики, разумеется, против тебя. Полиции ничего другого не остается, кроме как задержать тебя, а малолетнюю Софу взять под охрану. А через два дня, за несколько часов до вылета, появилась бы Лиана. Она бы сказала полицейским, что всего лишь ненадолго отлучилась. Они бы извинились, отпустили бы вас, и вы бы улетели в метрополию. Вы разработали сложный, но толковый план. «Это был мой план», — вставляет Марсель. «Лиана поначалу не соглашалась, она не хотела оставлять Софу одну со мной». Грациэлла поднимает взгляд к невидимым теням где-то за водопадами. «Но на свою большую беду она к тебе прислушалась. А ты забыл об одной подробности, Марсель. Призраки недоверчивы. Я постоянно следила за вами. У Лианы была возможность полюбоваться несколькими трогательными семейными фотографиями на стенах моего Сен-Пьерского дома. Когда ты вывез ее на стоянку Ламанды, на тележке для белья я там оставил, ее уже ждал там малабар в бейсболке защитного цвета. Он предложил ей сесть в его кроссовер, «Шевроле Каптива». На этот раз Марсель не может сдержаться. «Если ты ее хоть не заводись...» Перебивает его Грациэлла, неспешно подняв руку. «Не путай роли, Марсель. Это ты пытался устроить побег твоей жены, а у тебя не получилось». «Ну ты ведь знал правила. Наказание, тюрьма. Бедная Лиана. Она, по сути, ни в чем не виновата. Ее ни в чем упрекнуть. Ну, если не считать того, что она встретила тебя. Ты хоть понимаешь, что сам вырыл могилу для всей своей семейки?» Марсель на метр отступает и прислоняется к стволу пандана, так легче рукам. Он должен как можно дольше защищать Софу от этой ненормальной. «И ты убила того типа в порту Сен-Жиле? Родена?» «Так это случилось по твоей вине, Марсиаль. Только ты в этом виноват. Если бы не твой идиотский план, этот негритос был бы сейчас жив. Он повернул голову в самый неподходящий момент, когда я загружала Лиану в багажник. Вы предоставили мне орудие убийства. В сумке Лианы лежал нож с ее кровью на лезвии и твоими отпечатками пальцев на рукоятке. Перед тем, как убить старуху, у которой ты жил, я дольше колебалась. Я встретила твою малышку, Софу, на улице в Сен-Жиле. Она была переодета мальчиком. Мальчиком, Марсиаль, в возрасте Алекса. Как будто ты тоже понял, что ничего другого не остается, кроме как обменять одну жизнь на другую. А дальше все было несложно. Я двинулась следом за ней и спряталась в 10 метрах от дома. Несколько минут спустя вернулась старуха. Представь себе, что бы было, если бы я не остановила ее. Если бы она застала тебя в своем доме, тебе бы самому пришлось садить нож ей в горло, чтобы заставить молчать, разве я не права? Ты предпочел бы пожертвовать дочерью? Грациэлла поднимает глаза на бывшего мужа и продолжает. Ну, конечно, нет. Но ты бы и на этот раз утверждал, что ни в чем не виноват. «Марсиаль, могу я задать тебе один вопрос?» Марсиалю тем временем удалось пристроиться на импровизированном сиденье, на пирамиду воздушных корней, соединяющих ствол пандана с почвой. Он решает молчать, выиграв таким образом еще несколько секунд. Грациэла не сдается. «Хотела бы я знать, в какой момент ты понял, что твой план провалился? Я предполагаю, что в первый же вечер Лиана должна была тебе позвонить, сказать, что все прошло хорошо, что она спряталась, как вы и договаривались, и ты можешь устроить свое представление перед жандармами». Грациэла делает точно просчитанную паузу, а затем продолжает. «Вот только она так и не позвонила». Марсель невольно вспоминает все возрастающий ужас, охвативший его после того, как он заявил в полицию Сан-Жиль об исчезновении жены. Лиана вечером не позвонила. Потом убили Родена, а затем на двери машины, которую он взял на прокат, появилась надпись «Встреча в бухте Каскада». Как полицейские смогли бы понять, почему человек, готовый согласиться с обвинением, несколько часов спустя резко меняет тактику? Невозможно. Здесь надеяться было не на что. Марсель цепляется за два слова, все те же два слова. «Где Лиана?» Грациэла широко обнадеживающе улыбается. «Она жива, Марсель. Пока еще жива. Ну, несколько минут, по крайней мере, еще проживет. Она ждет тебя в очень теплом местечке. Она оказалась крепче, чем я думала». Улыбка вдруг застывает на ее лице. «Довольно болтовни, Марсель. Мне все равно, выживет твоя жена или нет. Она была всего лишь приманкой, чтобы заставить тебя явиться вместе с дочерью. А теперь разбуди ее. Положи ее на землю и покончим с этим». Марсель старается соображать как можно быстрее. Одно то, что Софа не слышала признания угроз Грациэлы, уже чудо. Неужели его бывшая жена способна убить девочку так же хладнокровно, как двух неудобных свидетелей? Его глаза молят о милосердии. «Не вмешивай Жозафу во все это. Грациэла, она, ну, не имеет никакого отношения к нашим взрослым разборкам, она...» На лице Грациэлы впервые появляется злобное выражение. «Вот уж нет, Марсель. Вот уж нет. Это можно назвать как угодно, но это не взрослые разборки. Ты хоть сосчитал, сколько бы сейчас лет было Алексу?» «Нет. Я уверена, что нет. Ему было бы 16. Он был бы красивым подростком. Я бы волновалась, как он перейдет в следующий класс. Искала бы для него самый лучший лицей с европейской программой, дизайн, точные науки. Может быть, я вернулась бы в метрополию, чтобы у него было больше шансов поступить в одну из высших школ. Буди дочку, Марсель. Она должна вернуть жизнь, которую украла». Марсель колеблется. Не поставить ли на карту все? Не схватить ли бывшую жену за горло и стискивать до тех пор, пока она не признается, где держит заточение Лиану? Слишком поздно. Грациэла предвидит любую реакцию Марсиэля. Она внезапно вытаскивает из-под своей куртки маленький черный пистолет. «Хаммерли», — объясняет она. «Швейцарский. Ой, стоил бешеных денег, но меня заверили, что это самый тихий, какой можно купить. Можешь не сомневаться». «Выстрела не будет слышно за шумом волн». Она прицеливается. «Положи девочку, Марсель. Положи ее, или я выстрелю».